Маленькая деревенская церковь не запиралась никогда. В условиях современного мира это был несколько наивный ход, и все же старый священник был верен своим принципам. Он лично знал всех жителей и не сомневался, что никто из них не польстится на церковное имущество. Когда же ему намекали, что деревня – это не закрытый объект, туда кто угодно заехать может, он лишь смиренно склонял голову. На все воля Божья. Если ему будет угодно, то церковь эту и молния сожжет. Он считал, что доступ в церквушку должен быть предоставлен в любое время дня и ночи. Однако за годы его службы в этой деревне не было не только нападений и грабежей, но и внеурочных визитов. Деревенские жители посещали церковь нередко, но в основном в предсказуемые часы. Поэтому однажды, войдя в церковь с утра и осознав, что его кто-то опередил, священник был удивлен. Часы показывали, что нет еще и 6. Он пришел не на службу, а для уборки. Это он всегда делал сам. Мужчину он застал у иконостаса, тот ничего не делал, лишь стоял и смотрел на образа. При недостатке освещения можно было разглядеть разве что его высокую худощавую фигуру. Да еще то, что одежда у него темная. Рядом с ним стояла большая спортивная сумка, набитая до отказа. При этом священник видел, что крупных пропаж в церкви точно нет. Все иконы висели на своих местах. Следовательно, содержимое сумки незнакомец принес с собой. Мужчина услышал шаги и обернулся через плечо, но, убедившись, что это всего лишь священник, снова повернулся к образам. «Чего это вы, батюшка, такой беспечный?» – хрипло спросил он. «Я бы, если бы хотел, уже сжег тут все. Или украл, или еще чего. Сжечь церковь можно и снаружи, а украсть что-то, разбив окно. Но вы ничего не украли. Откуда вы знаете?» «Чувствую», – пожал плечами священник. «Не такой вы человек, чтобы из церкви красть». Незнакомец глухо рассмеялся, и в этом смехе не было абсолютно ничего веселого. Тем не менее, язвительно смехаться он не стал, хотя многие именно так и поступали. «Вы меня искали?» – спросил священник. «Честно? Я Бога искал. Но, кажется, его нет». «Вот если скажу, что нет, что тогда ответите?» «Ничего». «Вот оно как», – присвистнул мужчина. «А что, платят попам нынче плохо? Почему без усердия работку свою выполняете? Вам полагается меня убеждать, что есть Бог, и надо церкви жертвовать поэтому». «Нет у нас такой обязанности», – мягко улыбнулся священник. «А все, что нужно доказывать, будет доказано не нами. Рано или поздно, и каждому по-своему». «Знатно заливаете, хоть и непривычно». Странный гость повернулся, шагнул ближе к свету, и стали видны многочисленные татуировки, покрывавшие его руки и шею. На лице не было ни одной. Такие татуировки священник знал, видел не один раз. Умом понимал, что этот человек способен выполнить все угрозы скептиков, призывавших запирать двери. Даже убить способен, но в душе тревоги не было. «Я могу вам чем-то помочь?» «Помочь?» – незнакомец задумался. «А вот и нет. Можете попробовать ответить на вопрос». «Какой же?» «Вот если кто человека убил, то ему обязательно самому умирать? Как же это? Как око за око и зуб за зуб?» «Не бывает так однозначно», – покачал головой священник. «Решение, кому и за что, принимаются не нами. Но кем-то все-таки решается. А что делать, если я повлиять на решение хочу? Или нет у меня такого права уже?» «Это никому не известно, но смею предположить, что шанс повлиять дается всегда». «О, уже интересней», – хохотнул незнакомец. «Что же за шанс такой? Волшебная возможность стать хорошим? Возможность принести мир и покой в свою душу. Но какой она будет, в какой форме придет, этого никто не знает. Так я же ее проморгаю». «Не проморгаете. Как появится, сразу узнаете». «Вот умеете вы, попы, так сказать, чтобы за душу взяло», — заметил мужчина. «И ты умеешь. Ты уж извини, что выкать перестал. Привычка. Вас этому учат, что ли?» «Чему?» «В души лезть». «Нет, если хотите, я могу вас исповедовать». Взрыв хриплого хохота поднялся к сводам церкви. «Исповедовать меня? Нет уж. Уже прокурор исповедовал. Не нужно мне это отпущение грехов на словах. Кому грех сделал, тот пусть и отпускает, только это правильно. А если человека нету, то и с грехами надо всю жизнь маяться. Иногда после исповеди легче становится. А мне не надо, чтобы легче. Мне нормально так, как сейчас. С остальным я сам разберусь. Ладно, поп, бывай, мне ехать надо. А церковь ты правильно не запираешь. Хоть и дурак поэтому». Мужчина поднял сумку и направился к выходу. Священник не стал его ни задерживать, ни спрашивать. Просто проводил взглядом и перекрестил вслед. Несмотря на не самый приятный разговор, Почему-то было ощущение, что и произошло нечто хорошее. А почему священник не задумывался? Ему еще нужно было убрать церковь. Пачку крупных купюр под иконостасом он заметил только через час.